Глава 14. Праджня и сострадание. Рассматривая шуньятта, мы нашли, что навязываем явлением свои предвзятые мнения, свои идеи, свою версию происходящего, вместо того, чтобы видеть их такими, каковы они есть. Если же мы способны видеть сквозь свои завесы предвзятых мнений, мы понимаем, что прикрепляем к переживаниям как бы особые рукоятки, не принимая во внимание пригодность этих рукояток. И это оказывается ненужным и запутанным образом действия. Иными словами, предварительные мнения – это форма безопасности. Когда мы видим нечто, мы немедленно даем ему название и помещаем в какую-то категорию. Но форма пуста. Она не нуждается в наших категориях для выражения своей полной природы, для того, чтобы быть тем, что есть. Форма сама по себе пуста от предвзятости. Но пустота – это форма. Это значит, что на этом уровне понимания мы придаем большую ценность видению формы, лишенным предварительных мнений. Нам хотелось бы пережить прозрение подобного рода, как если бы видение формы как пустоты было состоянием, к достижению которого мы можем принудить свой ум. Мы ищем пустоту так, что и она становится вещью формы, а не истинной пустотой. Здесь возникает проблема чересчур большого стремления. Таким образом, следующей для нас ступенью будет освобождение от своего стремления видеть форму как пустоту. В этом пункте форма действительно проявляется сквозь завесу наших предварительных мнений. Форма есть форма, обнаженная форма, безо всякого философского смысла за ней. И пустота есть пустота, к ней ничего нельзя подвесить. Мы открыли переживание недвойственности. Тем не менее, постигнув тот факт, что форма есть форма, а пустота есть пустота, мы все еще даем высокую оценку своему прозрению в это состояние недвойственности. Все еще существует ощущение, что мы познаем и переживаем прозрение. Мы осознаем, нечто было устранено, нечто отсутствует. В тонкой форме мы привязаны к недвойственности. Здесь мы вступаем в переходную фазу между путем Махаяны и путем Тантры, где праджня представляет собой непрерывное переживание, а сострадание более не является преднамеренным. Но тут все еще остается некоторое самосознание, некоторое чувство восприятия собственной праджни и собственного сострадания, чувство проверки и оценки своих действий. Как было установлено в беседе о действии Бодхисаттвы, праджня представляет собой весьма точное и разумное состояние бытия. Оно обладает свойством остроты, способностью проникновения в ситуацию и раскрытия ее. Сострадание же является открытой атмосферой, в которой видит праджня. Это открытое осознание ситуации, которое дает толчок действию, получившему сведения от глаз праджни. Сострадание весьма могущественно, однако оно должно быть направлено разумом праджни. Точно так же и разум проявляется в атмосфере глубинного раскрытия, свойственной состраданию. Эти два качества должны прийти одновременно. Сострадание заключает в себе фундаментальное бесстрашие, бесстрашие, не знающее колебаний. Это бесстрашие отмечено огромным великодушием в противоположность такому бесстрашию, которое проявляется в насилии над другими. Великодушное бесстрашие является собой чистую природу сострадания, и оно преодолевает животный инстинкт «я». Я хотела бы установить для себя территорию, тогда как сострадание полностью открыто и приветливо. Это особый жест великодушия, которое никого не исключает. Сострадание начинает играть роль в практике медитации, когда вы чувствуете не только мир и спокойствие, но также и теплоту. Существует большое чувство теплоты, которое дает начало состоянию открытости и приветливости. Когда возникло подобное чувство, более нет ни озабоченности, ни опасения по поводу того, что какие-либо внешние обстоятельства создадут препятствия для вашей практики медитации. Это интенсивная теплота, которая развивается в практике медитации, распространяется также и на переживание осознания, приходящее после медитации. Обладая таким подлинным осознанием, вы не способны отделить себя от своей деятельности. Сделать это будет невозможно. Если вы стремитесь сосредоточиться на своем действии, будь то заваривание чая или любой другой акт повседневной жизни, и в то же время пытаетесь осознавать ситуацию, вы живете в состоянии, похожем на сон. Как сказал один из тибетских учителей, неумелое старание сочетать осознание с действием подобны попыткам смешать воду и масло. Истинное осознание должно быть открытым, а не подстерегающим или защитным. Это состояние открытого ума, переживание открытого пространства внутри ситуации. Вы можете работать, однако осознание также способно действовать внутри контекста вашей работы, которая теперь станет практикой сострадания и медитации. Обычно в нашей жизни осознание отсутствует. Мы полностью поглощены тем, что делаем, позабыв об остальном окружении, плотно закрывшись от него. Но положительная сила сострадания и праджни открыта и разумна, остра и проницательна. Она дает нам всеобъемлющее обозрение жизни, которое раскрывает не только отдельные действия и события, но также и общее их окружение. Это создает правильную ситуацию для общения с другими людьми. Имея дело с ними, мы не только должны осознавать то, что они говорят, но также и быть открытыми по отношению к общему настрою их бытия. Фактически слова и улыбка человека представляют лишь небольшую часть его проявлений в общении. Не менее важно и качество его присутствия, то, что он есть на самом деле. Это обстоятельство способствует сближению в гораздо большей степени, чем одни только слова. Когда человек одновременно мудр и сострадателен, его действия оказываются очень искусными и излучают энергию. Такое умелое действие называется упайя – искусное средство. Здесь «искусный» не означает «изобретательный» или «дипломатичный». Упайя просто происходит в ответ на ситуацию. Если человек целиком и полностью открыт, его ответ на жизнь будет весьма прямым, пожалуй, даже резким в понятиях общепринятой точки зрения, потому что искусные средства не оставляют места ни для какого вздора. Они раскрывают суть ситуации и не воздействуют на них, как они есть. Они обладают чрезвычайно умелой и точной энергией. Если носимые нами прикрытия и маски оказываются внезапно сорванными этой энергией, такая ситуация будет крайне болезненной. Она вызовет смущение, потому что мы обнаружим, что оказались голыми, незащищенными. В этот момент открытость и непосредственность подобного рода, резкая откровенность природы праджны и сострадания могут показаться в высшей степени холодными и безразличными. Для общепринятого образа мысли сострадание означает просто доброту и тепло. Этот вид сострадания Писание называет любовью бабушки. От практикующего сострадания можно ожидать чрезвычайной доброты и мягкости именно данного типа. Он не обидит и мухи. Если вам для самосохранения требуется другая маска, другое одеяло, он даст их вам. Но истинное сострадание с точки зрения эго оказывается безжалостным, потому что оно не принимает во внимание стремление «я» сохранить самого себя. Это безумная мудрость, действие глубинной мудрости, но также и безумие, потому что оно не имеет отношения к буквальным и простодушным попыткам эго обеспечить собственный комфорт. Логический голос эго советует нам быть добрыми к людям, быть хорошими мальчиками и девочками, жить невинной маленькой жизнью. Мы заняты постоянной работой, снимаем уютную квартиру или комнату, и нам хочется, чтобы так продолжалось и дальше. Но вдруг случается что-то такое, что вырывает нас из нашего безопасного гнездышка. Мы или чрезвычайно подавлены, или происходит что-то крайне болезненное, и мы начинаем недоумевать, почему небеса столь неблагосклонны к нам, за что Бог наказывает меня, ведь я был хорошим человеком, никогда не сделал вреда ни одной живой душе. Но в жизни есть нечто большее, чем все это. Так что же мы стараемся сохранить? И почему мы так заняты тем, чтобы обезопасить себя? Внезапная энергия безжалостного сострадания отрывает нас от удобств и средств безопасности. Если бы мы никогда не испытывали подобного толчка, мы не могли бы расти. Нужно, чтобы нас выбили из размеренного, рутинного и удобного стиля жизни. Суть медитации не в том, чтобы стать честным и добрым в общепринятом смысле человеком, который старается обеспечить себе безопасность. Мы должны начать становиться сострадательными и мудрыми в глубочайшем смысле, открытыми и родственными миру, каков он есть. Вопрос. Не могли бы вы рассмотреть основные различия между любовью и состраданием? В каких отношениях друг к другу они находятся? Ответ. Любовь и сострадание – неясные термины. Мы можем объяснить их по-разному. Обыкновенно в своей жизни мы проявляем алчность, стремимся привязаться к различным ситуациям, чтобы приобрести безопасность. Может быть, мы считаем кого-то своим младенцем, или наоборот, нам может доставлять удовольствие считать себя беспомощными детишками и прятаться у кого-то на коленях. Эти колени могут принадлежать какому-то человеку или некоторой организации, сообществу, учителю, любому типу покровительства. Так называемые любовные отношения обычно принимают форму, соответствующую одному из этих двух образцов. Или кто-то питает кого-то другого. Но это ложные, искаженные виды любви или сострадания. Побуждение к преданности, когда нам хочется принадлежать кому-то, быть чем-то ребенком, или когда мы хотим считать кого-то своим ребенком, это побуждение кажется могущественным. Таким нашим ребенком может стать отдельная личность или какая-то организация, какое-то установление или все что угодно. И мы будем ухаживать за этим ребенком, питать его молоком, способствовать его росту. Или наоборот, организация оказывается какой-то большой матерью, постоянно питающей нас. И без этой матери мы не в состоянии жить, не можем существовать. Эти два стереотипа применимы к любой жизненной энергии, которая обладает потенциалом, способным увлечь вас. Такая энергия может быть очень простой, как случайная дружба или возбуждающая деятельность, которой нам приятно заниматься. Она может быть и усложненной, как выбор карьеры или брак. Мы или хотим как-то контролировать возбуждение, или нам захочется стать его частью. Однако существует и третий путь, другой род любви и сострадания. Просто будьте тем, что вы есть. При этом вы не опускаетесь до уровня ребенка и не требуете, чтобы кто-то другой прыгал к вам на колени. Просто будьте тем, что вы есть в мире и в жизни. Если вы сможете быть самим собой, внешние ситуации также автоматически станут самими собой. Тогда вы сможете общаться прямо и точно, не занимаясь какой бы то ни было ерундой, не предаваясь каким-либо эмоциональным, философским или психологическим рассуждениям. Этот третий путь есть уравновешенный путь открытости и общения, автоматически раскрывающий огромное пространство, где находится место для творческого развития, для танца, для взаимного обмена. Сострадание означает, что мы не занимаемся игрой лицемерия и самообмана. Например, если мы хотим чего-то от другого человека и говорим ему «я вас люблю», мы при этом часто надеемся, что нам удастся заманить этого человека на свою территорию, перетащить его на свою сторону. Любви подобного рода свойственен прозелитизм, и она чрезвычайно ограничена. Вы должны любить меня, даже если вы меня ненавидите, потому что я полон любви, потому что я парю на крыльях любви, потому что я полностью опьянен любовью. Что это значит? Просто то, что другой человек должен перейти на вашу территорию из-за того, что вы ему говорите о любви, что вы не причините ему вреда. Но это очень сомнительно. Ни один разумный человек не будет введен в заблуждение такой хитростью. Если вы действительно любите меня, каков я есть, тогда почему вы хотите, чтобы я переходил на вашу территорию? Зачем вообще этот вопрос о территории, эти требования? Чего вы хотите от меня? Откуда я знаю, что произойдет? Допустим, я действительно перейду на вашу любящую территорию. Не станете ли вы тогда господствовать надо мной? Не создадите ли атмосферу клаустрофобии со своими тяжкими требованиями любви? До тех пор, пока существует территория, связанная с любовью какого-то отдельного лица, другие люди будут с подозрением относиться к его любящему и сострадательному отношению. Как нам удостовериться, что на приготовленном для нас перу пища не сдобрена ядом? Откуда идет эта открытость? От централизованной личности или от следствия тотальной открытости? Фундаментальным свойством истинного сострадания будет чистая и бесстрашная открытость без территориальных ограничений. Здесь нет необходимости быть любящим и добрым по отношению к своим близким. Нет необходимости говорить людям приятные слова и сохранять веселую улыбку. Эта маленькая уловка тут неприменима, фактически она стесняет. Подлинная открытость существует в гораздо более широком масштабе, в абсолютно широком и бескрайнем, в масштабе Вселенной. Для вас быть сострадательным значит быть таким зрелым, каковы вы есть, сохраняя в то же время качество ребенка. Как я уже говорил, символ сострадания в буддийских учениях является одинокая луна на небесах, тогда как ее образ отражается в сотнях чаш с водой. Луна не требует, если вы не откроетесь для меня, я не проявлю к вам симпатии и не стану вам светить. Она просто сияет. Все дело в том, чтобы не желать кого-то облагоденствовать или осчастливить. Здесь нет связи с какой-то аудиторией. Нет меня, нет вас, нет их. Речь идет об открытом даре, о полном великодушии без относительных понятий отдачи и получения. Такова глубочайшая открытость сострадания. Это раскрытие без требований. Просто будьте тем, что вы есть, будьте господином положения. Если вы просто будете, жизнь потечет вокруг и сквозь вас, и это приведет к работе и общению с кем-то. А тут, разумеется, требуется огромная теплота и открытость. Если вы можете себе позволить быть тем, что вы есть, тогда вы не нуждаетесь в страховом договоре. Тогда вам нет необходимости стараться быть хорошим, благочестивым, сострадательным человеком. Вопрос. Выражение «безжалостное сострадание» звучит жестоко. Ответ. Общепринятый подход к любви подобен привязанности чрезвычайно наивного отца, который хотел бы дать своим детям возможность удовлетворить все их желания. Он сможет дать им все – деньги, спиртные напитки, оружие, пищу, словом, все, чтобы сделать их счастливыми. Однако может существовать и отец, который не только постарается сделать своих детей счастливыми, но и будет трудиться ради их духовного блага. Вопрос. Почему подлинно сострадательный человек не заботится о том, чтобы давать что-то? Ответ. Здесь дело не в отдаче, а в раскрытии, во взаимоотношениях с другими людьми. Дело в том, чтобы признать существование других людей, каковы они есть, а не подходить к ним с точки зрения неподвижной и предвзятой идеи удобства или неудобства. Вопрос. Нет ли в идее безжалостного сострадания значительной опасности? Человек может подумать, что он проявляет безжалостное сострадание, тогда как на самом деле он просто агрессивен. Ответ. Да, это действительно так. Ибо эта идея весьма опасна. И я ждал до сих пор, чтобы представить ее вам уже после того, как мы рассмотрели вопрос о духовном материализме и познакомились с общими принципами буддийского пути, заложив таким образом основу интеллектуального понимания. Если на той ступени, о которой я говорю, изучающий намерен практиковать безжалостное сострадание, он должен уже проделать огромный объем работы в области медитации, изучения, преодоления осознанных заблуждений и самообмана, должен обладать чувством юмора и так далее. После того, как он пережил этот процесс, проделал такое долгое и трудное путешествие, его следующим открытием будет открытие сострадания и праджни. Пока он не прошел через длительную практику медитации и обучения, для него будет чрезвычайно опасно практиковать безжалостное сострадание. Вопрос. Может быть, человек способен дорасти до известной открытости и сострадания по отношению к другим людям, но затем он обнаруживает, что даже это сострадание все же ограничено, все еще стереотипно. Всегда ли нам можно полагаться на правильность своей открытости? Есть ли какой-либо способ убедиться в том, что мы не дурачим себя? Ответ. Это очень просто. Если мы с самого начала дурачим себя, мы автоматически заключаем с собой своеобразное соглашение. Несомненно, это пережил каждый. Например, если мы разговариваем с кем-то и допускаем в своем рассказе преувеличение, еще не раскрыв рта, мы говорим себе: «Я знаю, что преувеличиваю, но мне хотелось бы убедить этого человека». И мы постоянно продолжаем эту мелкую игру. Поэтому здесь вопрос заключается в том, чтобы по-настоящему начать снизу, с самых незначительных мелочей, с того, чтобы оставаться честным и открытым по отношению к самому себе. Открытость по отношению к другим людям – это не проблема. Чем больше, чем глубже и полнее мы открыты по отношению к себе, тем больше наша открытость излучается на других. Мы хорошо знаем, когда дурачим себя, но стараемся прикинуться глухонемыми по отношению к собственному обману.